Глава 13. Джек Лемон раскрыл конверт, прочитал сложенную бумажку и сделал длинную паузу. Зал затаился в ожидании и предвкушении сенсации. И она состоялась. «Оскар получает фильм «Полуночный ковбой»!» Голливудская публика отреагировала на крик комика бурными и искренними аплодисментами. Я тоже хлопал. Дина толкнул меня по плечу, наверное, в знак поддержки. Тем временем на сцену взбирался радостный Джон Шлезингер, подлинный триумфатор сегодняшнего вечера. Да, киноакадемия прокатила меня самым натуральным образом. Лучший фильм и лучший режиссер взял «Ковбой», где отлично сыграли фактические дебютанты Джон Войт и Дастин Хоффман. Несмотря на игру отличных актеров, мне показалось, что картина полное дерьмо. Вернее, сам сюжет, который понятен исключительно американской аудитории. Но, по словам критиков, в фильме были подняты насущные проблемы общества. А о многих вещах заявлено открыто. И вообще, это настоящий прорыв и прочее бла-бла-бла. Хотя Лёша Мещерский остается при своем мнении. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, поэтому я просто впитываю атмосферу самого шоу. Вот здесь американцы молодцы, глупо спорить. Люди умеют организовать вроде и банальное мероприятие и красиво его подать. Начиная с шумихи в прессе, красной дорожки и грамотного сценария награждения. Все просто великолепно. Почему в Союзе не хотят делать такое шоу, для меня загадка. Да и бог с ним. Только премию за лучшие музыкальные клипы я создам и продавлю, наплевав на лицемерную мораль. И будет это живо и весело. Прямо как на этом сборище голливудских лицемеров. Кстати, советское клипмейкерство развивается достаточно бурно, опережая западных коллег. Так почему не наградить людей, которые этого заслуживают? А еще здесь я был шокирован осознанием того, что Алекса Мещерского знают в мире кино. Статьи в журналах не всегда положительные. Несколько интервью от статусных изданий и переполненный зал, где была автограф-сессия. Доказали, что я не зря пахал все эти годы. Трудно не заметить нашу работу, если Pearl Harbor просто вынес всех конкурентов в прокате. Не знаю, о какой финальной сумме идет речь, но Эванс светился от счастья и готов расцеловать всех окружающих. Речь идет о том, что мы обходим звуки музыки, а на первом месте остаются непотопляемые «Унесенные ветром». Только есть небольшая разница между нами и конкурентами. Они взяли «Оскар» за лучший фильм и лучший режиссер, а мы — нет. Хотя глупо кусать локти, так как мы собрали неплохой урожай в других номинациях. Реальным неудачником прошедшей церемонии оказались «Тысяча дней Анны». «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? «Хеллоу, Долли» и «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид». 11, 9 и по 7 номинаций соответственно. Но в итоге всего по одному призу. Единственное, я расстроился из-за пролета с наградой за лучший сценарий, основанный на неопубликованном ранее материале. В остальном же глупо жаловаться, ведь 6 статуэток на дороге не валяются. Лучшая актриса второго плана, лучшая музыка, лучшая песня к фильму, лучшая операторская работа, лучшая работа художника, лучшие специальные визуальные эффекты. Феноменальное достижение. Я был несказанно рад, когда Ракель взяла статуэтку за роль стервочки, ведь она ее заслужила. Для нее это самый настоящий шанс перейти на следующий уровень, когда актрису перестанут воспринимать исключительно как кусок мяса в бикини. Довольные и счастливые Эванс с Ди Лаурентисом вышли на сцену, дабы получить награду за Клушанцева. Мне же оставалось просто радоваться за коллег и поругивать про себя академиков. Но логика последних мне ясна. Развлекательные фильмы, и особенно пеплумы, достаточно редко получают «Оскар» в главных номинациях. На ум приходит только «Бен-Гур». Но это был чисто еврейский проект, когда реальные хозяева Голливуда показали, кто в доме хозяин. Только 10 номинаций, всего лишь второстепенные призы, не добавляли мне хорошего настроения. Обидно даже не за сам факт пролета. Я ведь снимаю кино в совершенно ином стиле. В ближайшие годы американский кинематограф окончательно избавится от канонов прошлого и станет больше напоминать европейский. Да, именно так. Нынешняя пафосная и где-то наивно-слащавая подача окончательно надоест зрителю. В 70-е начнут снимать именно то кино, которое завоюет мировое признание. Сейчас смотреть большинство фильмов просто невозможно. Это отрыжка прошлых лет, когда реализм демонстративно игнорировался голливудскими воротилами. Только я изначально снимал в ином стиле, что может заметить даже далекий от кинематографа человек, но не судьба. Поэтому на вечеринке, организованной Paramount, мне было немного дискомфортно. Я прослушал поздравительные речи руководства и даже искренне поаплодировал, но затем засел в уголке с бутылкой вина, погрузившись в невеселые размышления. Тут еще и очередные неприятности в личной жизни. Вернее, супруга может обеспечить их в будущем. Никак не могу отдышаться, поглаживая влажную спину чуть ли не мурлычущей Ани. Это у нас первый секс после долгого перерыва, связанного с родами. Как оказалось, оба соскучились и с трудом сдерживали переполнявшие нас эмоции. Ребенок спит в своей кроватке, поэтому мы старались особо не шуметь. Получалось плохо, но важен сам факт. Анна тем временем замоталась в простыню, включила бра и перевернулась на бок. Есть у нее небольшой комплекс. Не любит она находиться обнаженной при свете. В темноте все комплексы покидают мою молодую жену. Я бы даже сказал, превращают ее в совершенно другого человека. Страсти в наших отношениях хватает, да и темперамент у нее взрывной. Но после бурного секса возвращается прежняя серьезная девушка, будто стесняющаяся своего тела. А ведь посмотреть есть на что. Хороший вид, даже не скажешь, что она рожала всего 3 месяца назад, хоть картину пиши. Плавные изгибы тела под тонкой простынкой прямо манили идти на очередной заход. Улыбаюсь и начинаю стягивать материю, мешающую наслаждаться столь приятным видом. Но моя попытка тут же прерывается. Может, это идет от мамы, которая в молодости вбила дочери в свои понятия о морали. Теща у меня дама со странностями, это еще мягко сказано. Хорошо, что удалось поставить ее на место и прочертить определенную границу, за которой она не лезла со своими советами. Лёша, ты понимаешь, что так жить нельзя? Вдруг огорошила меня супруга. Я про твое намерение работать за границей. Ты опять исчезнешь на полгода или больше. Почему-то мне раньше иначе виделась семейная жизнь. Видеть мужа в редкие моменты, когда он снисходит до семьи, отвлекаясь от работы, не является предметом моих мечтаний. Я буду приезжать каждый месяц на неделю. Точнее, это будет 5 дней, так как 2 из них уйдут на дорогу туда и обратно. Подобный график отдельно прописан в контракте. Сам не заметил, как начал оправдываться. По-другому не получится, прости. Но для меня крайне важно снять эти фильмы. Понимаешь, любой человек хочет достичь в своей профессии уровня мастера. А здесь я могу перейти уже в ранг небожителей. Только мне от этого не легче, и Толику тоже. Он еще маленький и ничего не понимает, но лучше, когда ребенок видит отца постоянно, а не редкими моментами. Казалось, Анна пропустила мимо ушей мои аргументы. Тяжело вздыхаю и пытаюсь сосредоточиться, но сделать это сейчас проблематично. Вот интриганка, нашла же момент для подобного разговора. Но здесь я своих позиций уступать не собираюсь. План на ближайшие 3 года сформирован, и менять его глупо. Тем более, когда речь идет о женских капризах. Слишком долго я добивался возможности получить свободу перемещения. «Ты прекрасно знала, за кого выходишь замуж». Прислоняю палец к пухлым губам, прерывая попытку возразить. «Более того, кроме творчества, у меня есть еще одна задача, и ее мы с тобой уже обсуждали. Понятно, что не сейчас, но через год мне потребуется твоя помощь. Поэтому я не понимаю, что могло измениться за несколько месяцев. Артисты, конечно, не вахтовики, но часто живут в похожем режиме. Сегодня съемки в Москве, завтра творческий вечер в Ленинграде, а послезавтра репетиции в Киеве, и так всю жизнь. Но я точно не собираюсь жить в подобном режиме долгие годы и прошу потерпеть годик. Далее мы будем вместе постоянно. Мне тоже не нравится мотаться по свету и бывать дома наездами. Тогда я не понимала, как это тяжело». Раньше, когда приходилось летать к тебе в США, все казалось необычным и романтичным. Анна опять пресекла мои поползновения стянуть с нее простынь. Но после рождения сына начинаешь совершенно иначе смотреть на некоторые вещи. И я точно не хочу быть женой вахтовика. Что касается помощи, то можешь на меня рассчитывать. Хотя ты до сих пор толком не объяснил, что задумал. Ну, не сейчас же рассказывать о своих наполеоновских планах. Частично Анна в курсе и даже согласилась, что ей лучше продвигаться по административной, а не научной стезе. То есть работать она будет в НИИ со своим отцом. Вместо чистой науки начнем обучать нашу красавицу и комсомолку руководить. Как это будет выглядеть на практике, пока не знаю. Надо будет обсудить все нюансы с тестем. Между тем, Анна быстро встала и накинула на себя халат. Любуюсь ее аппетитными формами, при этом понимая, что наша семейная жизнь движется в неверном направлении. Прозвучавшие слова, брошенные через плечо, подтвердили мои подозрения. Я переночую в детской. Вдруг Толик начнет капризничать, да и кормить его пора. А тебе рано вставать, не хочу мешать. Анна тихо вышла из спальни, а я все продолжал смотреть на закрытую дверь. Что это было? Вот зачем играть на моих нервах? Я же не железный и тоже переживаю, что не смогу видеть ее и сына долгое время. А есть еще рыжики, которые тоже требуют внимания. Все это немного выбивает из колеи. Думаешь, что у тебя есть надежный тыл и дом, куда хочется возвращаться. Но оказывается, все не так уж просто. Может, опять теща начала воду мутить? Как-то в одном из разговоров с Аней, который я случайно услышал, она поднимала тему о муже-путешественнике. Вроде ничего необычного, но какой-то гаденький осадок остался. Мол, твой супруг шатается непонятно где, а вокруг толпы актрис, мечтающих запрыгнуть в его койку. Наверное, она так дочку успокаивала. Или тетенька считает, что муж должен находиться исключительно под каблуком своей благоверной? Тогда почему от нее сбежал собственный супруг? Странное поведение со стороны взрослого человека. Если сломана твоя жизнь, то надо и дочери ее испортить. В итоге расставание у нас вышло скомканным. Я мотался по Москве, стараясь завершить все текущие дела. Заодно распределял обязанности среди коллег. Вроде уезжаю ненадолго, но 3 недели – немалый срок. Вечером меня встречала Анна, старательно изображавшая заботливую и счастливую жену. Но периодически в поведении супруги проскакивала фальшь. Особенно остро это проявилось, когда за 2 дня до отъезда я затащил ее в койку. У меня возникло такое впечатление, что Аня отрабатывала номер. Это уже перебор. После скомканного секса я ушел в ванную. Вернувшись, жену в спальне не обнаружил. Может, оно и к лучшему? Я про командировку и нашу размолвку. Будет время немного подумать и перезагрузиться. Не знаю. Подобные мысли одолевали меня на вечеринке. Вместо того, чтобы радоваться успеху, сижу в уголке и добиваю бутылку вина. Даже не заметил, как ко мне подошел Эванс. Продюсер источал самое настоящее счастье и даже не думал переставать улыбаться. В одной руке американец держал бокал с коктейлем, а во второй – кубинскую сигару. В клубном пиджаке и светлых брюках он походил на эдакого богатого сибарита. «Алекс, ты портишь нам праздник!» – воскликнул Роберт, сев на соседний стул и выпустив клубы ароматного дыма. «Оглянись вокруг. Люди собрались, чтобы хорошенько повеселиться. А ты – одна из причин того, что здесь еле уместились все желающие. Я и не ожидал, что столько коллег, даже с конкурирующих студий, прибудут на вечеринку. Это успех. Пусть академики не оценили наш фильм по заслугам, но голливудскую публику не проведешь. Здесь прекрасно понимают, что ты сделал необычную работу и перевернул сам подход к съемкам военных картин. Да и не только их. Думаю, другие режиссеры уже начали использовать твои идеи. Поэтому мне тяжело смотреть на твои метания. Не люблю я подобные сеансы психотерапии, но Эванса можно только поблагодарить. Видно, что человек искренне переживает и хочет помочь. Да и сам я понимаю, что не прав. Чего пугать людей своей меланхолией и хмурым видом? Но не объяснять же всем окружающим, что кукшусь из-за проблем с женой. От мачо, коим меня считают в кинематографической среде, такого точно не ждут. На самом деле причина такого моего настроения далека от кино. Салютую бокалом продюсеру и делаю пару глотков. Иногда тяжело осознавать, что жизнь идет совершенно иначе, чем ты от нее ожидал. Бабы! Конечно, все дело в них. Эванс аж подался вперед, чуть не расплескав свой коктейль. А я все никак не могу понять, что с тобой происходит. Но все мы проходили через это. Многие считают меня человеком порывистым и легким, но это неправда. Я тоже умею чувствовать и ощущать боль. Поверь, развод с первой женой дался мне нелегко. Тогда только работа спасла меня от уныния. А еще другие бабы, конечно. Тут Роберт начал заразительно хохотать, заставив улыбаться и меня. А затем тон собеседника стал серьезным. Только все равно в душе остается пустота, которую очень тяжело заполнить. Мне повезло, и я снова влюбился. Надолго ли хватит нового заряда, не знаю. И даже думать об этом боюсь. Поэтому советую тебе поменьше думать и просто забыться. Лучше всего в объятиях красотки, коих сегодня половина гостей на этой вилле. Но можно ограничиться вином. Продюсер кивнул на мой бокал. А еще лучше совместить оба процесса. Эванс опять начал хихикать. Удивительный человек, который может так быстро менять настроение. Или это его защитная реакция? Здесь нашу беседу прервали, и причиной стала женщина. Вернее, жена и новая муза Роберта. Будущая обладательница «Глобуса» и номинантка на «Оскар» Элли МакГроу. Сейчас в самом начале своей блистательной карьеры. И делает она ее не через постель. Судя по тому, как супруги смотрят друг на друга, их связывают не только деловые отношения. «Мальчики, вы ничего не перепутали? Это вечеринка, а не деловые переговоры», — произнесла, будто пропела Элли. «Или вы здесь обсуждаете девок?» Эванс чуть не подавился своим напитком, но быстро пришел в себя. Выглядело это забавно, и я с трудом сдерживал смех. «Дорогая, дай нам с Алексом еще 5 минут. Мы немного обсудим будущий фильм, и я в твоем полном распоряжении». Глядя вслед уходящей супруге, Роберт добавил почти шепотом: «Все они ведьмы. Но и без них никак». Я же в этот момент рассматривал стройную девицу в облегающем платье и меховой накидке, вокруг которой кружился блеклый мужчина, пытаясь привлечь внимание объекта вожделения бурной жестикуляцией. Получалось у него плохо, ведь мадам бросала по сторонам скучающие взгляды, совершенно не реагируя на собеседника. «А ведь я ее знаю», — улыбаюсь мысленно. «Хотя среди гостей половина актеры, поэтому не мудрено, что многие лица мне знакомы». Эванс проследил за моим взглядом и улыбнулся. «Мне нравится ход твоих мыслей, Алекс. Филлис больше известна по сериалу «Любовь по-американски», который снимает Paramount Television. И у нее отличный потенциал, в первую очередь как комедийной актрисы. Думаю, мне срочно нужно провести кастинг. Это будет форменным преступлением пропустить такой типаж». Эванс некоторое время смотрел на меня непонимающе, а затем опять захохотал. «Вообще-то это прерогатива продюсера — заниматься кастингом». Опять смех, и Роберт даже достал платок, стирая проступившие слезы. «Но ты можешь делать все, что угодно. Захочешь дать этой красотке мелкую роль, то я не возражаю. Главное, снимай кино, как ты умеешь. Я верю в твой талант. Приму и одобрю любой актерский состав. Еще не забывай, что на вилле 12 спален, и хватает других комнат для кастинга. А в главной зале очень удобная шкура белого медведя около камина». Сопровождаемый новой порцией смеха продюсера, я направился к девушке. Вблизи актриса оказалась еще приятнее. Отличная фигура и выпирающая сквозь тонкую ткань грудь просто ласкали взор. Немного непропорциональный овал лица придавал ей определенный шарм. В серых глазищах то и дело проскальзывали смешинки. Филлис никак не реагировала на потуги невзрачного и лосоватого блондина обратить на себя внимание, хотя явно внутренне хохотала над его кривлянием. «Мисс Дэвис, разрешите выразить свое искреннее восхищение вашей ролью». Взгляд актрисы быстро пробежался по моей фигуре, и она одобрительно улыбнулась. Вот только ее ответ застал меня врасплох. «Я совершенно не подумал, что завел речь о сериале, который начнут снимать через 10 лет. В Вегас мисс Дэвис была просто бесподобна. Но вот внешне сейчас она просто конфетка». Доморощенный Штирлиц только что чуть не провалился. «А я и не знала, что в Советском Союзе смотрят американское телевидение». Актриса сделала большие глаза, явно издеваясь и изображая восторженную дурочку. «Для меня такая честь осознавать это. Еще и всемирно известный режиссер обратил внимание на мою скромную персону. Чувствую, что сейчас упаду в обморок». Она мне положительно нравится. Дамочка позитивная и смешливая, а еще у нее такая грудь. Мой взгляд то и дело возвращался к очаровательной ложбинке, вызывая ироничную улыбку обладательницы этих произведений искусства. «Филлис!» — вдруг подал голос невзрачный. «Так я схожу за коктейлями?» «Чарли, иди веселиться и перестань мельтешить перед глазами. И вообще, мне надо обсудить с мистером-режиссером важное дело». Девушка сама схватила меня за руку и потащила вглубь сада. Что-то нехорошее мелькнуло в водянистых глазах отвергнутого ухажёра. С учетом недавнего громкого убийства Шэрон Тейт, я бы вел себя более корректно с подобными людьми, еще и со специфическим именем. Потому что такие вот Чарли могут стать весьма опасными персонажами. «Так зачем вам понадобилась актриса из сериала «Товарищ Мещерский»?» Опять этот насмешливый взгляд. «Это не женщина, а какой-то ураган. Эдакая зажигалка, прямо-таки фонтанирующая эмоциями и умеющая себя подать. И такой самородок никто толком не снимает? Хотя нынешние американские режиссеры еще по старинке отдают предпочтение стандартным красоткам образца 60-х. Мне тоже нравятся красивые женщины, но они должны уметь играть. А вот этого во многих современных актрисах точно не наблюдается. Мисс Дэвис выгодно отличается в лучшую сторону. Похоже, ей даже не надо перевоплощаться и входить в образ. Прямо песня, а не женщина. Даже не знаю, что ей ответить. «Видите ли, мадам Дэвис, у меня небольшой кризис в личной жизни, и нужно срочно с кем-то перепихнуться». Думаю, мадам вряд ли оценит подобную откровенность. «Ладно, была не была». Притягиваю ее к себе и начинаю жадно целовать. Сначала актриса для приличия поупиралась, но затем ответила с такой страстью, что я выпал из реальности. Оторвавшись от пухлых губ, натыкаюсь на настороженный взгляд, полный предвкушения. В голову приходит странная мысль, что с темными волосами Филлис смотрится даже лучше, чем блондинка. Мне как раз нужен именно такой типаж. Да, совсем наш Лёша заработался. Даже красивых женщин уже рассматривает исключительно с профессиональной точки зрения. Эванс не обманул. На втором этаже особняка хватало спален. А в одной, судя по звукам, народ усиленно осваивал местные кровати. Открываю дверь, ставлю на столик бутылку вина с фужерами и окидываю взглядом комнату. Они плохо живут, голливудские буржуины. В СССР таких палат с отдельной ванной и невероятных размеров траходромов точно не бывает. Советский человек должен быть скромным и изменять жене в узкой комнатушке пансионата на скрипучей койке с металлической сеткой. Опять в голову лезет какая-то хрень. Оборачиваюсь к девушке и опять натыкаюсь на этот смешливый взгляд. Накидка летит в сторону, как и мой пиджак. Хватаю девушку за упругие ягодицы и несу в сторону монументальной кровати. Снимаю бретельки платья и стаскиваю его на уровень пупка. Да, не перевелись еще женщины в американских селениях. Ей за что подержаться и не только. В постели Филлис оказалась задорной и ненасытной. Меня буквально выжили и заставили отдать все силы. Она положительно сводит меня с ума. Давненько я не испытывал такой бури эмоций. На ум сразу приходит Светочка, но я сразу гоню прочь ее образ. Главное не увлекаться, я вообще-то женатый мужчина. Чуть позже, когда веселье за широким окном уже начало стихать, и приглашенная группа заиграла какой-то медленный танец, нам удалось поговорить. Приношу бокалы с вином под одобрительный кивок актрисы. «А ты красавчик, Алекс». Мисс Дэвис выдает свой вердикт. «Теперь я верю всем этим слухам про необычного режиссера-коммуниста, ворвавшегося в европейский кинематограф, будто метеорит». «Это мне так про Аниту намекают». Ну, не самая приятная тема. Только западные таблоиды неплохо раскрутили тему наших отношений год назад, поэтому никуда от этого не деться. Странно, что тебя рассматривают сквозь призму того, с какой женщиной ты спал. Я вроде, кроме всего прочего, еще и кино снимать умею. Провожу рукой по обнаженному бедру, соблазнительно выглядывающему из-под простыни. «Ты тоже неплоха, Филлис». Не успеваю пошутить, как получаю укус в плечо, заставивший меня подскочить от неожиданности. «Я лучше. и запомни это навсегда». Актриса машет пальчиком перед моим лицом, а между тем простынь обнажает два аппетитных полушария. Не знаю, специально она это сделала или нет. Ставлю бокал на прикроватную тумбочку и под хохот девушки подминаю ее под себя. Нет, это прямо какое-то наваждение. Вот не могу от нее оторваться, хоть ты тресни. Фил недавно нырнула в ванную, и у меня появилась возможность немного подумать. Моральная сторона вопроса ребром не стоит. Я же в командировке, значит, можно немного пошалить. А если серьезно, то даже не знаю. В этот момент открывается дверь ванной, и оттуда выходит актриса, завернутая в полотенце. Картина маслом, никак иначе. Завтра уже не получится, но через день тебя ждут фото и кинопробы. Мои слова явно сбили красотку с толку, но ненадолго. А разве я не прошла кастинг? Девушка так старалась, а ты и не заметил. Опять этот насмешливый взгляд тролля 80-го уровня. Мы точно сработаемся. Как раз у нас образовалась проблема с сестрой главной героини телохранителя. Думаю, Филлис войдет в роль, будто она предназначена для нее судьбой. И я не просто так представлял себе ее в образе шатенки. На фоне более темной Синатры сестра-блондинка смотрелась бы нереально. Окидываю еще раз хозяйским взглядом прекрасное тело и понимаю, что дело не только в талантах мисс Дэвис. Мне просто с ней хорошо, и не только в постели. Глупо отказываться от подобной спутницы с учетом того, что мне здесь куковать еще год как минимум. Звучит цинично и даже некрасиво, но никого насильно не принуждаю. Где-то в глубине души есть понимание того, что я похож на Пырьева, которого прилюдно клеймил и осуждал. Тот был большим любителем тащить в койку актрис, не особо обращая внимания на их чувства, используя свое положение. А всяким строптивицам просто уничтожал карьеры. Оттого присутствует некая толика брезгливости к самому себе. Впрочем, я быстро давлю ее в зародыше. Ведь я не такой. Это другое.